Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. На прошлой неделе мы упомянули, что первые 12 глав Исаии относятся к пророческим возвещениям об Иуде и Израиле. Царство иудейское было особенно на сердце пророка, так как он был послан Богом к Иуде и Иерусалиму. Исаия сразу же в начале книги взывает к народу, который впал в грех и отступление от Бога, возмутившись против Него. Какие поразительные слова в 1 главе 3 стихе. «Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет». Уста и перо пророка открывает нам поведение народа завета с Богом. Они дошли до низшей степени, чем скот, который знает своих владельцев и хозяев. Израиль, Северное царство, порвал связь с Богом, народ перестал думать о нем и любить его. Как это удивительно, что Бог проливал милости свои на тех, кто совершенно игнорировал и забыл его. Грех неблагодарности можно отнести к народу в целом, но среди этого народа были отдельные личности, которые любили Господа и хотели исполнить волю Его. Пророк не имел в виду отдельных лиц, он взывал к народу в целом. Заметьте, что Бог объявил о Своей правде, как хозяин и господин народа. Это чудная истина, она относится и к нам сегодня. Верующим в Него, мы принадлежим Ему, потому что Он искупил нас. Он также является нашим Господом, которому мы должны проявлять безусловное повиновение. Главное обличение народа следует в 4 стихе. Заметьте, первое. Увы, народ грешный. Второе. Народ, обремененный беззаконием. Третье. Племя злодеев. Четвертое. Сыны погибельные. Будучи сами в состоянии отступничества, они это зло передавали и детям своим, жившим в грехах. Будучи испорченными, они передавали грех на других и были виновны в этом. Это напоминает нам об одной истине, что человек не живет только для себя самого. Жизнь наша является и влияет на других, живущих с нами, имеющих с нами контакт. Исаия рассматривает народ, сравнивая его с телом человеческим, говоря, что если голова больна, то и сердце будет плохое, слабое. Голова является контролирующей силой, а сердце есть центр наших чувств. Народ был похож на больное тело. И потому Исаия красочно описывает, что от подошвы ноги до темени головы нет в этом теле здорового места. Он также говорит, что эти язвы народа затвердели, они не смягченные елеем. Тот, кто работал в госпитале, несомненно подтвердит правдивость этого явного и живого описания. Плохой запах, исходящий из открытых наящихся ран, вызывает тошноту. Таковый был народ в глазах Божьих. Это исключительно торжественное обвинение тех, кто был благословен Богом в исключительной мере. Суд пал на Израиля, Северное царство, по причине его большого беззакония. Поэтому в 7 стихе читаем: «Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем». Это было также и для Иуды грозным предупреждением, если Иерусалим не будет ходить путями Господними. Для пророка это было трудное поручение Божие возвещать погибель и суды. Но бывают времена, когда строгий голос от Бога является необходимым, чтобы совершилось покаяние в беззаконии. Только человек, исполненный святостью и величием Божиим, в состоянии понести людям такую весть. Человек, вполне посвященный Богу. Только человек, сердце которого в муках страдания за народ, может пробудить народ, вызвать в нем сознание вины, стыда и покаяния. Истинный служитель Христа не может понести такую весть, не будучи сам глубоко потрясен в своем сердце. Вы помните, что когда Господь Иисус Христос провозгласил суд, грядущий над Иерусалимом, Он был потрясен в теле Своем, и слезы текли по щекам Его. Сказано в Евангелии Матфея, 23 главе 3 стихе, «О Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков, сколько раз я хотел собрать тебя, детей твоих, как птица собирает птенцов под крылья твои, но ты не восхотел». Пророк направляет обвинение к Иуде и Иерусалиму, говоря об обнищании народа по причине греха, национальной жизни народа. Но как нежно Господь говорит об Иерусалиме в 8 стихе. «И осталась щерсть Сиона, как шатер виноградники». Нельзя не заметить здесь божественного отношения к народу. Нежность и чувство заботы материнской проявлял Господь по отношению к народу, городу, возлюбленному Иерусалиму. Но их обнищание было так велико, что они были похожи на пустой шатер виноградники после сбора урожая или на осаженный город, в котором был хаос, нужда и разрушение. Это правдивая картина, но об этом скажем позже. Обратите внимание на первую главу 9 стих. «Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре». Вы помните, что эти два города, согласно 19 главы Бытия, были уничтожены огнем с неба по причине их великого беззакония. Спаслись из Содома только Лот с женой и его две дочери. Даже два мужчины, которые хотели жениться на дочерях, погибли в Содоме, потому что не поверили Слову Божию. Может ли это случиться, что народ Завета закончит свое существование в таком опустошении и гибели? Пророк возвещает, что только по милости Божией, явленной им, они не оказались совсем уничтоженными. Не говорит ли это нам, что и мы также, только по благодати Его, находимся не под гневом Его, а являемся Его возлюбленными детьми? Мы не лучше миллионов других людей, которые являются отчужденными от благодати и от Бога. Но потому что мы поверили вести евангельской, будучи грешниками, и приняли дар драгоценной Его любви в личности Иисуса Христа, мы стали воистину Его возлюбленными детьми. Не перестанем же никогда благодарить Его за это. Не есть ли это правда, что мы кажемся малым остатком, но радуемся во Христе Иисусе по причине Его спасения? Пророк Исаия прилагает положение Содома к вождям народа своего, особенно Иерусалима. В Откровении 11 главе 8 стихе мы читаем, что Иерусалим уподоблен Содому. Заметьте эти слова. «И трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содомом и Египет, где и Господь наш распят». Эта последняя фраза ясно подтверждает, что речь идет об Иерусалиме. Духовно город был в состоянии разложения, нечестия, мирских привычек. Он поспел для суда. Можно ли выразить иными, более грозными словами эту печальную мысль? Дальнейшие стихи 1 главы с 11 по 17 указывают на религиозные обряды, которые не являются прикрытием беззакония в поступках народа. Жертвы, установленные по повелению самого Бога, теперь стали мерзостью в очах Его. Почему? Потому что это стало пустой, безжизненной формой. Слово Господне не проникало в сердца людей. Они надеялись умолить Бога некоторыми дарами, жертвами и исполнением некоторых обрядов. Хотя мы не входим в подробности религиозной жизни Израиля и Иуды в дни пророка Исаии, однако мы находим там важный урок для себя также, что Бог не интересуется пустой формальностью, внешней формой ритуалов, религиозного поклонения, что является весьма важным, это состояние сердца по отношению к Богу и к Его Слову. В 1 главе 18 стихе сказано так: «Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если грехи ваши будут как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Это призывает слушателя услышать зов милосердия Божьего, но в то же время указывает на справедливость его требований. Заметьте, сказано «придите» — это зов, а за ним следует «рассудим». Здесь чувствуется указание на судебное разбирательство. Решение будет вынесено после выслушания дела. Стоящий на суде перед судьей не любит, что все неприятные подробности делаются известными всем слушающим. Когда прокурор произносит обвинительную речь, не жалея острых слов, излагая подробности дела, обвиняемый беспокоится о приговоре. Но благодать Божия объявляет, если грехи ваши будут как багряные, то придет очищение полное, как первый чистый снег. Аминь.